Глава 28. Возвращение. Д'Артаньян был поражен ужасной тайной, доверенной ему Атосом. Многое, однако, в этом полупризнании оставалось еще для него непонятным. К тому же это рассказывал совершенно пьяный человек другому полупьяному. А между тем Д'Артаньян, проснувшись на другой день, несмотря на туман в голове от выпитых им накануне 3 или 4 бутылок бургундского, живо помнил каждое слово, сказанное Атосом. Так этот страшный рассказ врезался в его мозг. Все это возбуждало в нем непреодолимое желание во что бы то ни стало добиться истины, и он отправился к своему другу с твердым намерением возобновить вчерашний разговор. Но Атос встретил его уже совсем другим человеком. Он был по-прежнему сдержан и непроницаем. Впрочем, желание Д'Артаньяна все-таки исполнилось, и интересующий его разговор возобновился благодаря самому же Атосу. «Я, кажется, был очень пьян вчера», — заговорил он, обмениваясь с гасконцем дружеским рукопожатием. «Я почувствовал это сегодня. У меня не очень хорош язык и пульс лихорадочный. Держу пари, что я наговорил вам кучу нелепостей». И говоря это, он посмотрел на него таким пристальным, испытующим взглядом, что молодой человек невольно смутился. «Вовсе нет», — отвечал Д'Артаньян. «Сколько мне помнится, вы говорили о самых обыкновенных вещах». «Неужели? Вы меня удивляете. Мне казалось, что я рассказывал вам какую-то плачевную историю». И он опять посмотрел на молодого человека так, как будто бы хотел прочесть его сокровеннейшие мысли. «Ей-богу же нет», — отвечал Д'Артаньян. «Верно, я был еще пьянее вас, потому что ничего не помню». Атос, по-видимому, нисколько не удовольствовался этим ответом. Он продолжал. «Вы, наверное, заметили, мой дорогой друг, что вино действует на людей различно. У одних является веселое настроение, у других — грустное. На меня, например, когда я пьян, нападает тоска и является какая-то особенная мания рассказывать всевозможные и подчас невероятные, но всегда мрачные истории, которые втемяшила мне в голову моя глупая кормилица. Это мой недостаток, недостаток важный, сознаюсь, но вместе с тем я все-таки хороший гуляка». Атос говорил это так спокойно, так естественно, что Д'Артаньян начал колебаться. «Да, действительно», — возразил он, стараясь уловить, однако, в его словах истину. «Теперь я припоминаю, как будто сквозь сон, что мы говорили о повешенных». «А, вот видите», — проговорил Атос бледнее, но все-таки стараясь улыбаться. «Я был уверен в этом. Повешенные — это мой кошмар». «Да-да», — продолжал Д'Артаньян, — «я вспоминаю, разговор шел... Постойте-ка. Ну да, разговор шел о женщине». «Вот видите», — отвечал Атос, делаясь почти прозрачным. «Это моя излюбленная история о белокурой женщине. И когда я рассказываю о ней, это значит, что я мертвецки пьян». «Да, вот именно, вы рассказывали о белокурой женщине, высокой и красивой, с голубыми глазами». «Да, и повешенной. Своим мужем, каким-то важным сеньором, одним из ваших знакомых», — продолжал Д'Артаньян, пристально глядя на Атоса. «Так и есть. Видите, как легко очернить человека, когда не помнишь, что говорил», — проговорил Атос, пожимая плечами, и лицо его сделалось печальным. «Нет, положительно, я не хочу более напиваться. Это ужасная, гадкая привычка». Д'Артаньян молчал. «Ах, да, кстати», — сказал Атос, вдруг переменив разговор. «Благодарю вас за присланную лошадь». «Нравится она вам?» — спросил Д'Артаньян. «Да, только это была не особенно выносливая лошадь». «Напротив, вы ошибаетесь. Я проехал на ней 10 лье меньше, чем в 1,5 часа, и она нисколько не была уставшей». «Если так, то вы заставляете меня пожалеть о ней». «Пожалеть?» «Да, потому что я с ней расстался». Каким образом? Я вам сейчас это расскажу. Сегодня утром я проснулся в 6 часов. Вы еще спали, как убитые, и я не знал, что делать. Настроение у меня было самое дурацкое, такое, какое только и может быть после подобной попойки, как наша вчера. Войдя в большой зал, я увидел, как один из англичан торгует у барышника лошадь. Его, собственно, оказалось пало накануне. Слыша, что он предлагает 100 пистолей за рыжевато-бурую лошадь, я подошел к нему и сказал, что и у меня есть продажная лошадь. «И отличная даже», — сказал он. «Я видел ее вчера, лакей вашего друга держал ее в поводу». «Вы находите, что она стоит 100 пистолей?» «Да». «А вы хотите продать ее мне за эту цену?» «Нет, не продать, а проиграть». «Проиграть?» «Да». «В какую же игру?» «В кости». «Сказано, сделано». «Я проиграл лошадь, но все-таки отыграл чепрак». Д'Артаньян слегка нахмурился. «Вам это не нравится?» «Да, признаюсь, мне это обидно», — отвечал Д'Артаньян. «По этим лошадям нас должны были узнать на войне. Это был залог воспоминания. Вы худо сделали, Атос». «Полноте, милый друг. Поставьте себя на мое место», — возразил мушкетер. «Я помирал от тоски, да потом, сказать по совести, я и не люблю английских лошадей. Если же речь идет только о том, чтобы быть непременно кем-то узнанным, то, право же, достаточно и одного седла, оно само по себе замечательно. Что же касается до лошади, мы как-нибудь сумеем объяснить ее исчезновение». «Черт возьми, каждая лошадь может околеть. Предположим, что у моей был сап или чесотка». Лицо Д'Артаньяна по-прежнему оставалось нахмуренным. «Вы, кажется, очень дорожили этой лошадью», — продолжал Атос. «Мне это весьма неприятно, так как я еще не кончил своего рассказа». «Что же вы еще сделали?» «Проиграв свою лошадь, 9-10, мне, видите ли, пришла охота проиграть и вашу». «Да, но вы, надеюсь, так и остались при одном только хотении». «Напротив, я сейчас же и привел в исполнение свою мысль». «Нет, это просто невероятно!» — вскричал встревоженный Д'Артаньян. «Я стал играть на нее и проиграл». «Мою лошадь?» «Вашу лошадь, 7-8. Из-за одного очка. Вы знаете пословицу?» «Атос, честное слово, вы с ума сошли!» «Дорогой мой, вчера, когда я вам рассказывал все эти глупые истории, я был действительно не в своем уме, но сегодня мои мозги работают нормально. Итак, я проиграл вашу лошадь со всей ее упряжью и даже чепраком». «А это ужасно!» «Постойте, это опять-таки не все еще. Я был бы прекрасным игроком, если бы только не был так упрям и не увлекался бы, но дело в том, что я всегда страшно увлекаюсь и в игре, и в пьянстве. Итак, я увлекся». «Но на что же вы могли играть? Ведь у вас же ничего не осталось». «Осталось, осталось, мой друг. Вот этот самый бриллиант, что блестит на вашем пальце. Я заметил его еще вчера». «Этот бриллиант?» — вскричал Д'Артаньян, быстро хватаясь за кольцо. «А так как у меня у самого было несколько подобных ему, и я могу сказать, что большой знаток в них, то я и оценил его в 1000 пистолей. «Надеюсь», — проговорил Д'Артаньян серьезным и замирающим от страха голосом, — «вы не упомянули ни слова о моем бриллианте?» «Напротив, милый друг. Вы понимаете, этот бриллиант оставался единственным для меня спасением. С ним я мог отыграть лошадь, всю упряжь и даже больше деньги на дорогу». «Атос, вы заставляете меня дрожать!» — вскричал Д'Артаньян. «Итак, я сказал о вашем бриллианте своему партнеру. Тот, оказывается, тоже заметил его. Зачем же, черт возьми, носите вы на вашем пальце целую звезду, если не хотите, чтобы другие обращали на нее внимание? Ведь это ни с чем не сообразно». «Кончайте, кончайте!» — просил Д'Артаньян. «Честное слово, вы с вашим хладнокровием просто убьете меня!» «И вот, мы разделили ваш бриллиант на 10 частей. По 100 пистолей каждую». «Вы смеетесь надо мной? Или хотите испытать мое терпение?» — вскричал не на шутку рассерженный Д'Артаньян. «Нет, черт возьми, я вовсе не шучу. Я бы очень желал видеть вас на своем месте. Я 2 недели не видал лица человеческого, я просто одурел в сообществе одних бутылок. «Это еще не причина, чтобы вы могли играть на мой бриллиант», — отвечал Д'Артаньян, судорожно сжимая себе руки. «Выслушайте же до конца. 10 ставок по 100 пистолей каждая, без права отыгрываться. В 13 ударов я проиграл все. Число 13 было роковым для меня всегда. Это было как раз 13 июля, что...» 1000 чертей! — вскричал Д'Артаньян, вскакивая из-за стола. «Терпение», — продолжал Атос. «У меня составился план. Англичанин, мой партнер, был ужасный оригинал. Я видел, как утром он разговаривал с Гримо. Оказалось, что он предлагал моему лакею перейти к нему в услужение. И вот я поставил на ставку Гримо, моего молчаливого Гримо, разделенного на 10 частей. «А, вот так ставка!» — сказал Д'Артаньян, невольно раздражаясь хохотом. «Самого Гримо, слышите? И с 10 частями Гримо, которые весь-то в сложности не стоит 1 дуката, я отыгрываю бриллиант. Ну, скажите теперь, разве настойчивость не добродетель?» «В самом деле, это просто комично!» — с новым хохотом воскликнул утешенный Д'Артаньян. «Вы понимаете, когда я почувствовал, что мне везет, я опять стал играть на ваш бриллиант». «Черт возьми!» — сказал Д'Артаньян, снова хмурясь. «Я отыграл ваш чепрак, седло, затем вашу лошадь, затем свое седло, свою лошадь, затем опять все проиграл. В конце концов, я снова отыграл сперва ваше седло, потом свое. Вот к чему мы пришли. Игра была чудная, и я дальше не пошел». У Д'Артаньяна как будто гора свалилась с плеч, и он вздохнул с облегчением. «Наконец, бриллиант остается при мне?» — спросил он робко. «Неприкосновенным, мой дорогой друг. Кроме того, уцелели еще и седла вашего Буцефала и моего». «Но что же мы будем делать с седлами без лошадей?» «У меня есть маленькая идея насчет этого». «Атос, вы опять меня заставляете дрожать». «Послушайте, Д'Артаньян, вы сами давно не играли?» «У меня нет никакой охоты играть». «Нечего зарекаться. Я знаю, что вы давно не играли, следовательно, у вас должна быть счастливая рука». «Прекрасно. Что же дальше?» «А дальше вот что. Англичанин еще здесь. Я заметил, что он очень сожалеет о седлах, а вы, кажется, очень сожалеете о своей лошади. На вашем месте я бы поставил седло против лошади». «Но он не захочет играть на одно седло». «Так играйте на оба, черт возьми! Я вовсе не такой эгоист, как вы». «А вы бы сделали так?» — спросил нерешительно Д'Артаньян. «Честное слово. Сейчас же бы пошел и отыскал англичанина». «Но дело в том, что раз лошади уже проиграны, то мне очень хотелось бы сохранить седла». «В таком случае играйте на ваш бриллиант». «О, на бриллиант ни за что! Ни за что! Черт возьми! Я бы вам предложил играть на планше, но только англичанин, пожалуй, не согласится». «Нет, права. Я предпочитаю лучше ничем не рисковать». «Очень жаль», — холодно сказал Атос. «Англичанин соткан из пистолей». «Полноте, попробуйте только 1 раз, ведь это недолго, 1 минута». «А если я проиграю?» «Вы выиграете». «Но если я проиграю?» «Ну что же, вы отдадите седло». «Так и быть, 1 удар», — сказал Д'Артаньян. Атос отправился на поиски англичанина. Англичанин был в конюшне, он разглядывал седла и с завистью восхищался ими. Случай был самый подходящий. Атос предложил ему следующие условия: 2 седла против 1 лошади или против 100 пистолей на выбор. Англичанин живо сообразил, что одни только седла сами по себе стоили 300 пистолей, и, довольный своей сообразительностью, он, разумеется, согласился. Д'Артаньян дрожащей рукой ббросил кости, выпало 3 очка. Бледность молодого гасконца испугала Атоса. «Какой несчастный удар», — сказал он. «Ваши лошади будут седлами, сударь», — обратился он к англичанину. Англичанин торжествующий не потрудился даже перемешать кости. Он бросал их на стол, не глядя, так как он был уверен в своей победе. Д'Артаньян отвернулся, чтобы скрыть свою досаду. «Вот тена», — сказал Атос своим всегдашним спокойным голосом. «Довольно необыкновенный случай в игре в кости. Я видел это только 4 раза в своей жизни. 2 очка». Англичанин взглянул и обомлел от удивления. Д'Артаньян взглянул и обомлел от восторга. «Да», — продолжал Атос, — «только 4 раза. Первый раз у господина Креки, второй у себя в имении в моем замке, когда у меня еще был замок, 3-й раз у господина де Тревиля и, наконец, 4-й в одном кабачке, где я проиграл 100 луидоров и ужин». «Итак, вы берете свою лошадь назад?» — спросил англичанин у Д'Артаньяна. «Обязательно», — отвечал тот. «И не дадите мне отыграться? Ведь вы помните, что мы условились не отыгрываться». «Это правда. Лошадь будет сейчас же передана вашему лакею». «Одну минуту», — вмешался Атос. «С вашего позволения, сударь, я скажу одно только слово моему другу». «Говорите». Атос отвел Д'Артаньяна в сторону. «Ну», — сказал Д'Артаньян, — «чего еще хочешь ты от меня, искуситель? Ты, разумеется, хочешь, чтобы я снова играл, не так ли?» «Нет, я хочу, чтобы вы рассудили». «Что? Вы хотите взять лошадь, не так ли?» «Конечно». «Напрасно я взял бы деньги. Ведь вы знаете, что ставкой против сёдел была лошадь или 100 пистолей на выбор». «Да». «Я бы взял 100 пистолей». «Ну, а я беру лошадь». «И вы прогадаете, уверяю вас». «Что мы станем делать вдвоем с одной лошадью? Не могу же я сесть ей на круп позади вас?» «Точно так же, я уверен, не захотите вы и унизить меня, поехав рядом со мной на своем великолепном боевом коне. Я бы, не колеблясь ни минуты, взял 100 пистолей. Ведь нам нужны деньги, чтобы вернуться в Париж». «Я все-таки стою за лошадь, Атос». «Напрасно, мой друг, напрасно. Лошадь может оступиться, сломать себе ногу. Может случиться, что ваша лошадь поест из тех же яслей, где только что ела лошадь, зараженная сапом. Вот вам и лошадь, и 100 пистолей погибли. Не забудьте, что хозяину нужно кормить свою лошадь, тогда как пистоли, напротив, сами кормят хозяина». «Но каким же образом мы возвратимся назад?» «На лошадях наших слуг, черт подери. По нашему виду, всякий сейчас же догадается, что мы люди непростые». «Нечего сказать, хороши мы будем на наших рысаках-клячах рядом с Портосом и Арамисом, горцующими на своих конях». «Арамисом? Портосом?» — вскричал Атос со смехом. «Что такое?» — спросил Д'Артаньян, не понимая причины такой веселости своего друга. «Хорошо, хорошо, продолжайте», — сказал Атос. «Итак, по вашему мнению?» «Лучше взять 100 пистолей, Д'Артаньян. С этими деньгами мы отлично попируем до самого конца месяца. Ведь мы порядком потрудились, не мешало бы нам и отдохнуть». «Мне отдыхать? О, нет, Атос. Я как только приеду в Париж, сейчас же примусь за поиски моей бедной Констанции». «Так что же вы думаете, что лошадь скорее поможет вам отыскать ее, чем золото? Берите лучше деньги, мой друг, берите деньги». Последний из доводов Атоса показался Д'Артаньяну более всех уважительным. К тому же, настаивая слишком долго на своем, он боялся показаться Атосу эгоистом. Итак, он сдался и взял 100 пистолей, которые англичанин тут же и отсчитал ему. Затем решено было ехать немедленно. Подписали мир. Он обошелся, не считая старой лошади Атоса, еще в 6 пистолей. Д'Артаньян и Атос сели на лошадей Планше и Гримо, а слуги пошли пешком, неся на головах своих седла. Как неплохи были лошади наших друзей, но они скоро опередили своих слуг и приехали в Кревкер. Еще издали они увидели Арамиса, сидевшего под своим окном и с грустью глядевшего, как сестра Анна в синей бороде, напылившуюся дорогу. «Эй, Арамис! Что вы там делаете?» — закричали ему друзья. «А, это вы, Д'Артаньян! Это вы, Атос!» — сказал молодой человек. «Я думал о том, как скоро исчезают все блага на этом свете. Моя английская лошадь, только что исчезнувшая в облаках пыли, послужила мне живым примером, непрочности всего земного. Сама жизнь наша заключается в трех словах «erat est fuit» — «было, есть и будет». «Что же в сущности все это означает?» — спросил Д'Артаньян. «То, что я сейчас разыграл страшного дурака. 60 луидоров за лошадь, которая, судя по ее бегу, может делать по 5 миль в час». Д'Артаньян и Атос покатились со смеху. «Милый Д'Артаньян, — сказал Арамис, — не сердитесь очень на меня, прошу вас. Нужда все заставит сделать. К тому же я первый и наказан за это, так как подлый барышник надул меня, по крайней мере, на 50 луидоров. Ах, вы все бережливее меня! Вы возвращаетесь на лошадях ваших слуг. Вы верно приказали вести ваших коней в поводу шагом, чтобы не измучить их?» В эту самую минуту фургон, уже несколько времени тому назад, как показавшийся по Амьенской дороге, остановился у ворот гостиницы. И из него вышли Гримо и Планше с седлами на головах. Встретив по дороге фургон, возвращающийся в Париж порожняком, они упросили фургонщика взять их с собой, обещая ему за свой провоз обильное угощение. «Что это такое?» — спросил Арамис, в недоумении глядя на вновь прибывших. «И ничего больше, как только седла?» «Теперь вы понимаете?» — спросил Атос. «Друзья мои, вы поступили совершенно так же, как я. Я сохранил седло просто инстинктивно. Эй, Базен, принеси мое новое седло и положи его рядом с этими седлами». «А что вы сделали с вашими духовниками?» — спросил Д'Артаньян. «На другой день я пригласил их к себе обедать», — отвечал Арамис. «Кстати, здесь чудное вино. За обедом я постарался напоить своих гостей. Тогда священник запретил мне снимать военный мундир, а иезуит стал просить меня, чтобы я помог ему поступить в мушкетеры». «Только без всяких диссертаций!» — вскричал Д'Артаньян. «Без диссертаций, прошу вас! Долой диссертации! Я требую их уничтожения!» «С тех пор, — продолжал Арамис, — я очень приятно провожу время. Я начал одну поэму в одностопных стихах. Это довольно трудно. Но ведь заслуга в том и состоит, чтобы преодолеть всякие трудности. Тема прелестна. Я прочту вам первую песню, в ней 400 стихов». «Знаете что, дорогой Арамис, — сказал Д'Артаньян, ненавидевший стихи почти так же, как и латынь, — я бы вам посоветовал к трудностям присоединить еще и краткость. Тогда, поверьте, ваша поэма выиграла бы еще на 100%. «В ней воспеваются, — продолжал Арамис, — самые честные страсти. Вот вы увидите. А теперь, друзья мои, мы, значит, возвращаемся в Париж. Браво! Я готов. И мы снова свидимся с добряком Портосом. Тем лучше. Вы не поверите, как мне подчас недоставало этого громадного дурня. Вот уж он, наверное, не продал бы свою лошадь даже за королевство. А хотелось бы мне его видеть на новом коне. Я уверен, что он будет восседать на нем, как... великий могол!» После часовой остановки, когда лошади вполне отдохнули, Арамис расплатился с хозяином кривкерской гостиницы и посадил Базена в фургон вместе с Гримо и Планше, все общество двинулось дальше в путь за Портосом. Его застали уже вставшим с постели и не таким бледным, каким видел его Д'Артаньян в свое первое посещение. Он сидел за столом, уставленным в таком изобилии всякими яствами, отборными винами и превосходными фруктами, что можно было подумать, что обед приготовлен не на одного, а на целых 4 человек. «А, черт возьми!» — радостно вскричал он, вставая навстречу друзьям. «Как кстати вы приехали, господа! Я только что начал есть суп. Надеюсь, вы отобедаете со мной». «О, проговорил Д'Артаньян. «Неужели это мушкетон выловил своим лассо все эти бутылки, шпигованную телятину и говяжий филей? Я подкрепляюсь, мне это необходимо для восстановления моих сил. Ничто не ослабляет так человека, как эти проклятые вывихи. У вас были когда-нибудь вывихи, Атос?» «Никогда. Раз только помню, в одной из наших стычек на улице Керу я получил удар шпагу и проболел после этого. Так же, как вы, дней 15 или 18. «Но вы, наверное, ждали к обеду гостей, дорогой Портос?» «Не для вас же одних было столько наготовлено?» — спросил Арамис. «Нет, конечно», — отвечал тот. «Я пригласил сегодня кое-кого из соседей дворян, но они прислали мне сказать, что никак не могут прийти. Вот вы их теперь и замените». «Право, я несказанно рад такой замене. Эй, мушкетон, стульев, и еще столько же вина!» «А знаете, господа, что мы едим?» — спросил вдруг Атос среди минутного дворившейся тишины. «Как что?» — отвечал Д'Артаньян. «Я ем в настоящую минуту телятину, шпигованную баклажанами и мозгами». «А я бараний филей», — сказал Портос. «А я белое мясо пулярки», — сказал Арамис. «Господа, вы все ошибаетесь», — важно проговорил Атос. «Вы едите конину». «Полноте!» — вскричал Д'Артаньян. «Конину?» — с гримасой отвращения процедил сквозь зубы Арамис. Один только Портос молчал. «Да, конину. Не правда ли, Портос, ведь вы угощаете нас кониной? И, может быть, даже с чепраком и седлом?» «Нет, господа. Седло и вся упряжь остались у меня», — сказал Портос. «Честное слово. Мы, оказывается, все стоим друг друга», — воскликнул Арамис. «Можно подумать, что мы все сговорились». «Что же было делать?» — с виноватой миной стал объяснять Портос. «Лошадь своей красотой конфузила моих посетителей. Я не хотел их унижать». «А ваша герцогиня все еще на водах, не правда ли?» — спросил Д'Артаньян. «До сих пор», — отвечал Портос. «К тому же», — продолжал он, — «мне показалось, что моя лошадь так понравилась губернатору здешней провинции, одному из тех джентльменов, которых я ждал к себе на сегодняшний обед, что я подарил ее ему». «Подарили?» — вскричал Д'Артаньян. «Ах, боже мой! Да, подарил!» «Именно подарил», — сказал Портос. «Потому что она, наверное, стоила 150 луидоров, а этот Скари дал мне только 80». «Без седла?» — спросил Арамис. «Да, без седла». «Заметьте, господа», — проговорил Атос, — «Портос продал свою лошадь выгоднее всех нас». Раздался общий хохот. Бедняга Портос был поражен, он не понимал этого смеха, но ему тотчас же объяснили причину его, и он, по своему обыкновению, принял в этом веселье самое шумное участие. «Итак, значит, мы все при деньгах?» — сказал Д'Артаньян. «Только не я», — заметил Атос. «Я нашел испанское вино Арамиса настолько вкусным, что приказал положить 60 бутылок точно такого же вина в фургон к нашим слугам. А это, надо вам сказать, сильно порастрясло мои карманы». «А я, представьте себе», — проговорил Арамис, «отдал все до последнего су в церковь Мон-Дидье и камьенским иезуитам. У меня были некоторые обязательства. К тому же мне хотелось заказать и за себя, и за вас обедни. Я уверен, что это послужит нам всем во благо». «А мне, как вы думаете, мой вывих ни во что не обошелся?» — сказал Портос. «А рана мушкетона? Знаете ли вы, что я принужден был звать для него хирурга 2 раза в день? Мошенник брал с меня за каждый визит двойную плату под тем предлогом, что этому глупому мушкетону удалось получить пулю в такое место, которое обыкновенно показывается одним только аптекарем. Я уж ему советовал на будущее время не позволять себя ранить в такие места». «Ну-ну», — сказал Атос, обмениваясь улыбкой с Д'Артаньяном и Арамисом. «Мы видим, что вы, как и следует быть доброму барину, отнеслись великодушно к своему слуге». «Одним словом», — продолжал Портос, — «когда я расплачусь со всеми долгами в этой гостинице, у меня останется еще целых 30 пистолей». «А у меня 10», — прибавил Арамис. «Однако», — заметил Атос, — «да мы, оказывается, настоящие крёзы. А у вас сколько осталось, Д'Артаньян?» «Из этой сотни пистолей? Во-первых, я дал из них вам 50». «Вы думаете?» «Ну вот». «Ах, да, правда, вспомнил. Потом я заплатил еще 6 хозяину». «Что за скотина этот трактирщик? К чему вы ему дали эти 6 пистолей? Вы же мне велели дать». «Правда, я слишком добр. Одним словом, сколько же всего осталось?» 25 пистолей», — отвечал Д'Артаньян. «А у меня, — сказал Атос, высыпая несколько мелких монет из кармана, — у меня... у вас ничего». «Да, правда, такая безделица, что и считать не стоит». «Теперь решим, сколько же у нас у всех вместе». «Портос, «30 икю». «Арамис?» 10 пистолей». «У вас, Д'Артаньян?» 25. «Это будет всего?» — спросил Атос. 475 ливров», — отвечал Д'Артаньян, считавший, как сам Архимед. «По приезде в Париж у нас останется еще 400 плюс седла», — сказал Портос. «А наши эскадронные лошади», — вспомнил Арамис. «Ну что же, 4 лошадей наших слуг мы обратим в 2 господские и разыграем их. 400 ливров хватит еще на пол лошади для одного из не имеющих лошади. Все поскребушки из наших карманов мы вручим Д'Артаньяну, у него счастливая рука. Пусть идет в первый попавшийся игорный дом и отыгрывается за всех нас. Вот и все». «Давайте же обедать», — сказал Портос, — «а то все простынет». Друзья, не беспокоясь более о будущем, с новым аппетитом принялись за прерванный обед. По приезде в Париж Д'Артаньян нашел у себя письмо де Тревилля, в котором тот сообщал ему, что король оказал ему милость и изъявил свое согласие на принятие его в мушкетеры. Так как это было главной мечтой в его жизни, исключая, конечно, желание отыскать госпожу Бонасье, то он весь сияющий побежал к друзьям, чтобы с ними, с первыми, поделиться своей радостью. Он застал все маленькое общество на квартире у Атоса, собравшееся на совет. Все были печальны и чем-то страшно озабочены. Господин де Тревиль только что предупредил их, что его величество принял твердое решение объявить войну 1 мая, и что поэтому им необходимо было немедленно приготовиться к походу и заняться своей экипировкой. 4 философа с недоумением поглядывали друг на друга. Де Тревиль не шутил, когда дело касалось дисциплины. «А во сколько, по-вашему, обойдется экипировка?» — спросил Д'Артаньян. «О, и говорить не стоит», — отвечал Арамис. «Мы только что сделали расчет, кладя на все со скупостью спартанцев. На каждого приходится по 1500 ливров». 4×15 будет 60. Итого 6000 ливров», — сосчитал Атос. «Мне кажется», — заметил Д'Артаньян, — «что если положить на каждого по 1000 ливров, правда, что я рассчитываю не как спартанец, а как прокурор...» Слово «прокурор» как будто осенило Портоса. «Погодите! Мне пришла в голову одна идея!» — воскликнул он. «Это все-таки больше, чем ничего. У меня так и намека нет ни на какую идею», — хладнокровно проговорил Атос. «А вот Д'Артаньян, господа, так тот, кажется, от счастья поступить в мушкетера потерял рассудок. 1000 ливров! Да мне одному понадобится, по крайней мере, 2000!» 4×28, — сказал Арамис. «Следовательно, на нашу экипировку нам надо 8000 ливров. Правда, у нас есть уже седла?» «Больше», — сказал Атос, подождав, когда Д'Артаньян, отправившийся благодарить де Тревиля за его хлопоты, запер за собой дверь. «А чудный бриллиант, сверкающий на пальце нашего друга, вы забыли?» «Черт возьми! Д'Артаньян слишком добрый товарищ. Неужели он захочет ставить своих друзей в затруднительное положение, когда сам носит на пальце драгоценность, с помощью которой можно выкупить короля?»